Глава 3. Стражник Аника. Служба. Патрулировать в Серебряном кольце с одной стороны хорошо, а с другой плохо. Если кто любит спокойно погулять по красивым аллеям, вдыхая нежные цветочные ароматы, то сам попросится в Серебряный город. Потому что там как раз так и есть. Все чистенько, красивенько, пьяные не валяются, лиходеи в подворотнях не прячутся, никто не бронится на всю улицу. Пожалуй, даже на собственном дворе нет такого порядка, а здесь даже специальные люди следят, чтобы конские яблоки на дороге не лежали. Нигде в целом свете нет такого. Ну, разве что в садах благородных слуги поддерживают такую же чистоту и красоту. Если же хочется заработать лишнюю монетку, то, конечно, в Серебряном кольце стражнику плохо. Даже если вдруг каким-то чудом какой-нибудь аристократ окажется нетрезвый на улице, обхлопать его не моги, себе дороже выйдет. И торговцы за особый пригляд не заплатят. Нет их здесь, все в бронзовом кольце. И вездесущих карманников тоже нет. А коли так, то и монетки нет за то, чтобы стражники не гоняли. Но и это еще не все. Серебряное кольцо не маленькое. Бывает обычное патрулирование улиц, а могут и на солнцепек поставить, на стационарный пост. Нынче в столице Аробоса большое событие, турнир големов. Требуется обеспечить безопасность внутри кольца и на прилегающей территории. Тем, кто попал внутрь, повезло, бесплатно посмотрят выступление. А тем, кто несет службу снаружи периметра, остается лишь слушать восторженный рев толпы из-за высоких стен, потея под лучами жаркого солнца. Примерно так рассуждал Аника, в который раз уже обходя вместе с Лумми вокруг циклопического сооружения, похожего на огромную цирковую арену без купола. Хорошо, хоть ноги можно немного размять, но все равно не повезло. И ничего не поделаешь, служба! День плавно клонился к своему завершению. Оба стражника изрядно вспотели под парадными керасами и проголодались. Благо, до конца смены оставалось всего ничего. «Смотри!» — кивком показал напарник Аника на какого-то мальчугана. Стражник, вынырнув из омута своих мыслей, прислушался. «Купите билет!» — монотонно твердил тот, встав возле выхода с арены. Патрульные, не сговариваясь, направились к мальчишке, стараясь зайти со спины, отсекая пути к бедству. Вообще ситуация не совсем типичная. Бывает, орудуют щипачи. Еще чаще встречаются шарлатаны, которые притворяются видящими и обещают назвать имя победителя турнира до начала состязаний. Торговать билетами? Что-то новенькое. Конечно, штука достаточно дорогая, чтобы соблазнить какого-нибудь умельца нарисовать такую же. Вот только по подделке чародеи легко найдут того, кто ее изготовил, и все об этом узнают. Так что таким никто не занимается. А вот продать краденое может получиться, хотя глупо делать это здесь. Пацан, похоже, новичок. Лумми ловко сцапал за ворот мальчишку, который даже не озирался, полностью оправдывая определение зеленого дурачка. Конечно, внятно объяснить, откуда у него билет, причем не обычный для разового посещения, а дающий доступ ко всем состязаниям, он не смог. Тут уже стражники не стали церемониться. Лумми схватил жулика за запястье, а Аника выдернул из пухлых пальцев вещественное доказательство преступления. Неожиданно что-то случилось. Невидимая петля сжала горло Аника так, что не получалось вздохнуть. Выронив билет, он схватился за шею, силясь нащупать удавку, но ее не было. Кажется, воришка что-то говорил, угрожая, но стражник его почти не слышал. В голове шумело. Отчаянно жестикулируя, он попытался позвать на помощь, но буквально через полминуты рухнул на колени, уже не интересуясь окружающим. Удушье прошло так же внезапно, как и появилось. Первое мгновение Аника лишь дышал, с упоением втягивая в себя воздух. Потом исчезли круги перед глазами, и появилась возможность видеть. Стражник сел, рука сама собой потянулась к ножнам. «А вот этого не надо, любезный!» — остановил его чей-то вкрадчивый голос. Пальцы, уже обхватившие рукоять, замерли. Аника осторожно огляделся. Лумми был рядом. Лежал на земле, зыркая по сторонам налитыми кровью глазами, но не шевелился. Высокий молодой мужчина, явно из благородных, с усмешкой смотрел на стражей порядка. За аристократом стояла эффектная черноволосая женщина ему под стать, а рыжий воришка жался к его ногам. Стражник набрал в грудь воздуха, подбирая подходящую случаю фразу, и не нашел ее. Слишком уж абсурдная и непонятная ситуация. Явно чародейское нападение на патруль внутри Серебряного кольца. И кем совершено? Этим вот аристократом? Или же наоборот, он помог? Похоже, за то недолгое время, пока стражник боролся за глоток воздуха, успело многое произойти. Сперва необходимо разобраться. В деле с такими вот богатыми и благородными ошибки в словах и поведении недопустимы. Отомстят. Что-то не хочется всю оставшуюся жизнь нести службу где-нибудь в захолустном гарнизоне. Аристократ не дал возможности собраться с мыслями. «Произошло недоразумение», — заявил он. «Билет у мальчугана не ворованный. Вы можете спокойно продолжать службу. Вот вам на прачку. Ваша форма, кажется, испачкалась». С этими словами мужчина протянул стражникам две золотые монеты. Ломми все так же молчал и не двигался, но таращился на сияющие красным в лучах вечернего солнца кругляши с явным изумлением. Огромная сумма, не соответствующая нанесенному урону. А Ника стало абсолютно ясно, что-то здесь не так. Будь монеты серебряными, тогда еще ладно, но золото... Впрочем, его рука сама собой потянулась вперед и сгребла деньги, не спросив хозяина. Вокруг собралась толпа зевак, окруживших стражников и виновников происшествия плотным кольцом. «Представьтесь, пожалуйста, и позвольте проверить вашу метку», лишь сумел выдавить Аника, сбившись с уставной фразы. Аристократ усмехнулся, и Аника тут же пожалел, что полез с расспросами. «Когда берешь деньги, не стоит проявлять служебное рвение». Осознав это, он покраснел. «Без проблем. Мое имя Никас». Почти не слушая, скомканно извинившись, стражник подался назад, по пути пихнув локтем Лумми, чтобы тоже пошевеливался. Речи о том, чтобы проверить мальчишку, даже не зашло.